Глава 23. 2 сентября, понедельник. Через 25 минут, купив по пути ролл, бананы, пару шоколадок, Глен Брэнсон зарулил на парковочное место Роя Грейса у здания штаб-квартиры полиции Суссекса. Такой привилегией пользовались старшие следователи. Почти всем детективам и другим сотрудникам приходилось искать парковочное место на улице. Они с Грейсом выбрались из машины и направились к неприметному и невысокому зданию, где находилась, после второго подряд переезда, штаб-квартира отдела особо тяжких преступлений. В кабинете у Грейса Брэнсон жадно съел все, что принес, поделившись одной шоколадкой с шефом, после чего ушел за кофе, а Рой стал обдумывать встречу с Поттингом. Напоказ он, конечно, бодрился, но на самом деле слова Нормана встревожили его не на шутку. Рой знал, невзирая на браваду, этот крепкий старый хрыч в глубине души остается ранимым человеком. Он еще не справился и вряд ли когда-нибудь справится со смертью невесты. А чтобы и пережить новые испытания, Норману понадобится всесторонняя поддержка. В первую очередь от Клио, Грейса и сотрудников отдела. Рой уже созвонился с Клио, и та начала собирать информацию о болезни и лечении, чтобы позже все обсудить. Еще она хотела переговорить со своей сестрой. У нее тоже был рак легких, но уже 6-й год болезнь находилась в стадии ремиссии. Глен Брэнсон вернулся с двумя дымящимися чашками кофе и немедленно запустил руку в кулек с печеньем, так и лежавший на столе. Выудил последнюю штучку, предложил полковнику Рою, а когда тот отказался, слопал ее, осыпав стол каскадом крошек. Перехватив неодобрительный взгляд шефа, он, как и прежде, смахнул крошки на пол и спросил: «Ну что?» «После встречи с Патерностером все это нравится мне куда меньше прежнего», — ответил по размышлении Грейс. «Чем больше я думаю о нашем с ним разговоре, тем тревожнее мне становится. Даже несмотря на то, что он ни разу не соврал, я тоже следил за языком тела. Такие наблюдения не дают стопроцентной гарантии, особенно если человек знает, что за ним следят. Тогда язык тела легко взять под контроль. Мне просто не понравился этот парень. А тебе и мне, шеф. Итак, что мы имеем?» Утром Найл Патерностер звонит в полицию и рассказывает, что вчера, примерно в 3:15, его жена Иден отправилась в гипермаркет Теско Холмбуш, чтобы купить мешок наполнителя для кошачьего лотка. Патерностер утверждает, что с тех пор она не объявлялась и не давала о себе знать. Мы провели с ним беседу. Его поведение было одновременно агрессивным и оборонительным. Обычно в ситуации с пропавшим человеком, с поправкой на оценку риска, мы дали бы делу ход через сутки после исчезновения. Повторяю, все зависит от оценки риска. Он взглянул на часы, затем на коллегу. «Теперь с информацией на руках суточное ожидание тебя устраивает?» «Вообще-то нет», — помотал головой Брэнсон. «Меня тоже». Зазвонил служебный телефон. Грейс снял трубку и почти сразу переключил аппарат на громкую связь. Брэнсон узнал голос Велвет Уайльд. «Шеф, люди из О2 прислали карту перемещения обоих мобильников», сообщила детектив-констебль и сперва зачитала информацию по телефону Найла Патерностера. «Между 9 и 11 утра он находился по адресу на Невилл Роуд. Затем направился на запад, где некоторое время оставался близ Пэрэм-хауса. Это в западном Суссексе, неподалеку от деревни Пулборо. В 2:45 он направился на восток и остановился возле гипермаркета Теско Холмбуш, чуть севернее Шорхэма, где оставался примерно до 4:20, после чего вернулся на Невилл Роуд, а в 5 часов телефон снова пришел в движение, проехал через Портслейт, миновал Девилс Дайк и направился к аэропорту Хитроу. Позже снова вернулся на Невилл Роуд, где и остается до сего момента». Грейс кратко записал услышанное. «А второй номер?» «Здесь пришлось начать чуть раньше, поскольку в четверг вечером телефон то ли выключили, то ли он разрядился. В четверг в 6 утра он отправился на юг по Невилл-Роуд, затем по Олд-Шорхем-Роуд и в сторону набережной, где свернул на восток и продолжил движение к выходу на пристань в Брайтонской гавани. Затем вернулся на Невилл-Роуд этим же маршрутом, покрытое расстояние примерно 8,5 миль. Судя по затраченному времени и темпу перемещения, человек совершал пробежку». Велвет помолчала. «Знаю, это выходит за рамки приказа, но я решила, что стоит проверить маршрут по нескольким источникам. И мы обнаружили, что он зафиксирован в приложении Strava, принадлежащем Иден Патерностер, то есть владелице телефона». «Умница, Велвет», — похвалил Грейс. «Спасибо». Без 10:08 телефон переместился к северу в Кройдон, в здание, определенное нами как офис западной компании взаимного страхования. Пробыл там до 5:56, после чего отправился на юг и в 6:35 остановился на Невилл-Роуд, где оставался до 10:11, после чего сигнал исчез. «И с тех пор не появлялся», — уточнил Грейс. «Нет», — подтвердила Уайльд. Грейс посмотрел на Глена Брэнсона, и тот сдвинул брови, будто спрашивая, в чем дело. Рой кивнул ему в ответ и сказал: «Спасибо, Велвет, вы очень помогли. Хотите, я отслежу более ранние перемещения?» «Пока нет. Если это понадобится, я сообщу». «Конечно. Чем еще могу помочь?» «Пока ничем. Разве что запишите все сказанное и пришлите мне на электронную почту. Сброшу через пару минут». Поблагодарив ее, Грейс завершил звонок, нахмурился и повернулся к Брэнсону. «Какие будут соображения?» «В четверг Иден выходит на утреннюю пробежку, прямо как ты. Затем едет на работу. Вечером возвращается домой. Телефон отключается в 10:50 и остается отключенным. У Иден ответственная должность айтишника в крупной страховой компании. К тому же телефоном она пользуется не только в рабочих, но и в бытовых целях. К примеру, записывает свои пробежки в приложение Strava. Допустим, батарея села в четверг в 10:50. Но почему Иден не зарядила телефон ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье? По-моему, это нелепо». Грейс задумчиво кивнул. «Давай-ка выдвинем гипотезу», — рассуждал Глен Брэнсон. «В четверг вечером Патерностер убивает жену, а затем разыгрывает сценку с посещением Парамхауса и исчезновением Иден в магазине Теска, куда она якобы зашла за наполнителем. Неужели он не подумал, что мы проверим ее телефон? Он что, настолько тупой?» «Ты же его видел», — покосился на Глена Рой. «Я, конечно, не всемирно известный специалист по татуировкам, но разве ты не заметил, что на руке у него наколота смерть с косой?» «Ага», — усмехнулся Брэнсон. «Будем надеяться, Патерностер не взял на себя ее роль». «Согласен», — сказал Грейс. «На один из дней рождения Сэнди подарила мне купон на бесплатную татуировку в тату-салоне». «Да ну». «Мне так и не хватило духу им воспользоваться. Сэнди хотела, чтобы я набил на руке наши имена, а между ними сердечко. Повезло, что не решился. Прикинь, в каком восторге была бы Клио, это точно», — усмехнулся Грейс, но тут же посерьезнел. «Похоже, Иден — женщина успешная, трудолюбивая, в самом расцвете сил, с тесным кругом друзей и коллег. В голове не укладывается, что она взяла и сбежала, к тому же перестав появляться в соцсетях. Согласен?» Глен Брэнсон решительно кивнул. Тут снова ожил телефон Грейса. Звонил Эйден Гилберт, и, похоже, он был в замешательстве. «Можно кое-что уточнить, шеф?» — спросил он, когда Грейс включил громкую связь. «Слушаю». «Та фотография, что вы прислали с женщиной на фоне озера. Говорите, ее сделали вчера во второй половине дня?» «Да, верно, по крайней мере, так мне сказали». «Не сходится?» Мы проверили цифровую метку даты. Снимок сделан без 10:02 в субботу, 24 августа. Больше недели назад. Эйден, ты в этом уверен? Абсолютно. Завершив звонок, Грейс набрал номер Клио и предупредил, что завтрашнюю поездку на семинар по разведению кур придется отложить.